Только не говорите мне, что он опять околачивался вблизи фермы и свистнул на погрызть оттуда, произнес Гарри. Свай, фу, брось коку, приказала Руби. Карги чуть шевельнул ухом, выбросил косточку и громко гавкнул. Открылась дверь, и в проеме показалась грива Янг. О, вот вы где, тоже решили подышать воздухом? Гарри пожал плечами. Погода хорошая, так что почему бы и нет? И стоп, что значит тоже? Проходите, кивнула головой блондинка. К небольшому сюрпризу Гарри за столом обнаружилось тесло, глушившее кофе. При этом Бронвин почувствовал крепкий запах спиртного. Это ведь была заначка Кроу, уточнил он, прищурившись. И где Тай? Папа ушел на дежурство. У них какой-то аврал, а дядя все равно будет непонятно когда, ответила Сиалонг, махнув рукой. Расслабься, от одной бутылки коньяка он не обеднеет. Гарри указал взглядом на бутылку и кивнул в сторону Руби, сейчас находящийся в прихожей. Янг, оценив количество оставшегося алкоголя, завинтила крышку и убрала его на какую-то антресоль. «Если что, свалю все на тебя», — произнес тихо младший Бронвин, тут же переключившись на свою подругу. «Тес, а что случилось? Больше никогда не пойду отрываться с Янг», — хрипло произнесла Меглио, оторвавшись от кружки. «Хей, а кто говорил, что хочет познакомиться с парнем?» — возмущенно воскликнула Сиалонг. «Вот именно». С парнем, а не похотливым, тупым как атласский мех, бабуином. Знаешь, вздохнула Янг, мне кажется, что проблема в тебе, а не в них. Ты слишком брутальна. Уж кто бы говорил, фыркнула Меглио. Я крута, не брутальна. Это разница, покачала пальцем Сиалонг. Угу, буркнула Меглио, вновь приложившись к чашке с кофе, одним междометием высказав все, что она об этом думает. Гарри, раздевшись и оставив оружие у двери, уселся на свое место, краем уха слушая вялую перепалку. Он был дома. Примечание к части. ЗАП ХТТПС ВКЦОМ ПХТА 197 024 306 457 239 61. К. ХТТПС ВКЦОМ ПХТА 197 024 306 457 239 62. Гилберт. ХТТПС ВКЦОМ ПХТА 197 024 306 457 239 63. Клаус. ХТТПС ВКЦОМ ПХТА 197 024 306 457 239 64. Стивен. ХТТПС ВКЦОМ ПХТА 197 024 306 457 239 65. Руби и Грим. ХТТПС www.youtube.com watch vpv 2 gmhb 5 xs ХТТПС Мони Яндекс Ру 141001190074405 07. На тортик с чаем, когда ЗП запаздывает, это не круто. Шестерни судьбы, часть 3, приоритеты. Примечание к части. Вторая из трех завершающих арку глав. Легкие корректировки канона в сторону логики. Исиндир. Небольшое убежище на окраине Вейла. Одно из тех, которые легко покинуть, случись что. И три обитателя. Один из них сидел в кресле, положив руки на подлокотники и выбивая незамысловатый ритм. Двое других стояли, понурив головы, всем видом выражая раскаяние. Итак, один вопрос. Зачем? Я поставила перед вами простую задачу. Встретиться с мистером Эйч и узнать у него необходимые сведения, заплатив за это необходимую сумму. Все. Вместо этого вы мало того, что нахамили информатору, так еще и умудрились попасть в его черный список. Потому что эти животные должны быть поставлены на место, ответил Меркурий. Нас чуть не вышвырнули из их лагеря, и по-твоему, мы должны были терпеть это, и поэтому ты решил узнать, где найти контакторов Белого Клыка. Мои поздравления, этого вполне оказалось достаточно, чтобы информатор нарушил правила нейтралитета и мало того, что вышвырнул вас вон и вызвал полицию, так и еще распространил эту информацию по теневой сети. Отличная работа, Меркурий, подытожила Синдер с порцией яда, которой хватило бы, чтобы кого-нибудь отправить на тот свет. Про себя Фол рвала и метала, внешне оставаясь спокойной. Эти идиоты запороли самое элементарное поручение и вдобавок добавили слишком много проблем по своей инициативе. Хотя этого следовало ожидать, особенно после их прошлых фортелей. Первым звоночком было то, что они нарвались на трепку от гробовщика на ровном месте. Почему-то сестры решила, что она может вспомнить свое воровское прошлое и обчистить какого-то охотника. Вот только тот почуял неладное и поймал воровку на горячем. Вмешался Блек. Как итог, огребли оба, и если Эмеральд отделалась достаточно легко, то протез Меркурий пришлось менять, на что ушло время и немало нервов. Гримвав Вадгс был по праву лучшим протезистом, что не отменяло его едкий как кислота характер. И что самое характерное, в этой ситуации он был абсолютно прав. Небольшой отдушиной здесь было то, что Артур больше измывался над ними в первую очередь. Просто потому, что они не опознали одного из самых известных охотников и пошли на обострение конфликта, рассчитывая, что смогут его победить. Из плюсов, выяснилось, что проявление сестры почему-то на него не действует или действует совершенно не так, как должно, и эти двое получили болезненный, но полезный урок. Дальше, больше. Ограбление поезда в Мистрале, что должно было дать им необходимую финансовую подушку для дальнейших действий, пошло черти как. Да, им удалось получить Лины, но все можно было сделать чище, без привлечения слишком большого внимания. И теперь вот это. Честно, Синдер начинала жалеть, что отказалась от предложения Атема. Хотя, возможно, в произошедшем есть и ее вина. Она работала с отцом Меркурий несколько раз и прекрасно знала, что из себя представляет печально известный вор проявлений. К чести Маркуса, у него все же были мозги и чуйка на опасности, он умел выкручиваться из дрянных ситуаций. Какая ирония в том, что он был убит собственным сыном. Хотя, зная его, этот алкаш, скорее всего, налокался до беспамятства, не реагируя ни на что, а Меркурий просто воспользовался ситуацией. Все худшие качества его папаши без его опыта. С Эмеральд была иная ситуация. Воровка с улицы просто никогда не работала по-крупному, зарабатывая себе на хлеб карманными кражами при помощи своего проявления. Итог, текущая ситуация, которую нужно было исправлять. Пиликнул свиток, писал Ватс, по каким-то своим делам остановившийся в Вейле. Быстро перечитав сообщение, Фолл написала просьбу о встрече и свернула устройство. «Мы можем все исправить», — Синдер наградила сказавшую это сестре скептическим взглядом. «Неужели, знаешь, Эмеральд, вы уже показали, на что способны, так что хватит с вас. Я запрещаю вам впредь действовать без моего прямого приказа. Что дальше?» На этот вопрос Блика Фолл плавно встала со своего кресла. «А дальше? Я займусь исправлением ваших ошибок, насколько это возможно», — произнесла она, двинувшись к вешалке в углу, где висел ее плащ, свободный до следующих указаний, и не вздумайте влипнуть еще во что-нибудь. Весенний Вейл был собой, город тысячи контрастов, яркий, шумный, раздражающий. Синдер ледоколом шла сквозь разноцветный людской поток, изредка ловя на себе взгляды самого разного толка. Ей было, в общем-то, плевать на окружение, как фоновая декорация к пьесе, меняется, и грим с ним. Место встречи находилось на окраине жилого квартала, небольшая, но довольно уютная кофейня, где за одним из столиков сидел ее визави, как всегда идеально одетый, аккуратный и ядовитый, как яд некоторых видов пресмыкающихся. «Уэтс», — произнесла Фолл, тихо присаживаясь без приглашения, — «Синдер, замечательно выглядишь. Похоже, твои подчиненные на верном пути доконать тебя до нервного срыва», — едко ухмыльнулся ученый. «Мои просчеты», — безразлично ответила девушка, — «мне же их и исправлять. Ух ты, кое-кто умеет признавать свои ошибки. Я впечатлен. Глядишь, завтра гончие заговорят и луна рухнет на ремнант. Так что они натворили на этот раз, облажались с мистером Эйч. Как результат, черный список на них и на мне. Мне нужна помощь». Неудивительно, Артур замолчал, когда официантка принесла его заказ и продолжил, лишь когда она удалилась. «Все же подбирать кого попало, чревато. Воровка с улицы и сын вора проявлений. Я удивлен, что они не сделали еще что-нибудь столь же глупое раньше. Сама понимаешь, без должной дрессуры. Но это не отменяет того, что мне нужна информация», — произнесла раздраженно Фолл. «Кто-то кроме этих дегенератов, кто-то с мозгами, знакомый с теневой стороной не понаслышке и способный выполнить поставленную задачу. И кто-то, кого можно будет убрать после того, как он переживет свою полезность. Лишние нити должны быть обрублены. У меня есть кое-кто на примете», — ответил ученый, обдумывая что-то. «Подходит под твои требования. Имя – Роман Торчвик, уроженец Атласа, бывший студент одноименной академии, покинувший ее после некого инцидента, связанного с его семьей. Проявления нет. Оружие – полимерная трость-дубинка со встроенным гранатометом. Превосходный специалист, знающий криминальный веял как свои пять пальцев. Работает с бессменной напарницей «Неаполитан». Ее стиль боя – комбинация акробатики и материальных иллюзий. Оружие – зонтик с потайным клинком. Интересно, получивший нужную информацию мозг сходу начал прощупывать варианты. Иллюзии можно обойти как минимум с помощью метатканей «Грим», дающих иной спектр восприятия реальности вокруг. Акробатика подразумевает определенный стиль боя. Контрмеры не такая проблема. У тебя не завалялись их личные дела? Усмехнувшийся усач набрал что-то на своем свитке. Устройство Фолл тихо пикнуло, возвещая о полученном сообщении. Синдер погрузилась в досье, скорее всего, взятое с серверов Атласа. Дата и место рождения, поступление, общие параметры. Элементы пазла вставали на свои места. Закончив чтение, Синдер задержала взгляд на двух фотографиях тогда еще студентов Атласа. Рыжий зеленоглазый пацан где-то 17 лет на вид. Кривая ухмылочка и челка, прикрывающая правый глаз, в комплекте. Его напарница, разительный контраст. Мелкая пигалица с необычной коричнево-розовой гетерохромией и таким же цветом волос. Чуть склонила голову на бок, взгляд невинной овечки, не способной причинить вред. Первая и самая главная ошибка тех, кто ведутся на это. Обычно такие экземпляры и являются самыми отбитыми, с милой улыбочкой способные без зазрения совести раздробить колени ломом или другим подручным средством. Есть варианты, как выйти на них. В твоем случае проблема не выйти. Проблема завербовать так, чтобы они не создавали проблем. Переговорщик из тебя, будем честны, так себе. Значит, им нужно предоставить убойный аргумент. На губах Синдер появилась ностальгическая улыбка, вызванная воспоминаниями былого. «И почему я не удивлен твоей тягой к доминированию?» — вздохнул Ватс. «Надень ошейник с поводком и отпусти достаточно, чтобы жертва почуяла свободу, а затем дерни его, напоминая, кто тут хозяин, а кто цепная собачка. Как избита, зато работает. Кстати, о собачках», — чуть наклонился вперед Артур. «Как с дрессурой наших пушистых друзей? То же, что и в предыдущий случай. Таурус слишком принципиален, чтобы сотрудничать с человеком. Учитывая его силу, имеет право. Все же он один из сильнейших охотников. Не уровня Бранвина или не к ночи помянутого Капеллы, но все же, и он будет делать то, что скажу я. Так или иначе», — пообещала Фолл с той уверенностью, с которой говорят об уже свершившемся действии. «Без мантии вся твоя уверенность не стоит и выеденного яйца», — заметил Уэтс. «Я найду ее». Глаза Фолл чуть расширились. Поступивший поток образов и понимание заставили ее улыбнуться в предвкушении. Нашла. Бенни еще раз прокрутил видеозапись, анализируя. Кто-то, известный как Синдер Фолл и считающийся мертвым Артур Уэтс в кафе в самом центре Вейла, разговаривают о чем-то, и при этом все выглядят так, как будто они знакомы не один год. Нет, не выглядит. Они и впрямь хорошо знакомы. При этом оба сидят так, что разглядеть, что они говорят, нельзя. Подытожим к этому тот факт, что у этой Синдер Фолл как минимум двое подчиненных, которых по каким-то причинам интересует белый клык, что уже само по себе опасный звоночек. Прибавим к этому факт того, что Уэтс был тем, кто, скорее всего, слил террористам информацию о нем и полигоне 2 года назад, таким образом используя их в темную, и вообще понаделал бигдеров, благодаря которым он ходит в закрытую сеть как к себе домой. Вывод: фракция королевы раскачивает лодку мирового порядка чужими руками. Возможно, это ответные действия на то, что Атлас получил преимущество в виде защиты от Грим. Возможно, это произошло бы в любом случае. Он не знает наверняка. Факт: новый исполнитель находится здесь, в Вейле. Значит, новая акция будет уже здесь. Вопрос лишь во времени. Хотя, лучший плевок в лицо мировому порядку — это пошатнуть один из его символов. Турнир Вайтил – идеальный вариант. Трансляция на весь мир и 1000 гостей. От осознания масштабов грядущего по спине робота пробежал табун мурашек. Бенни глухо выматерился. В том числе, из-за своей ошибки. Он ведь мог загрузить нужное ИП для сбора информации со свитков тех горе бандитов. Но не сделал, детишки его взбесили. И о возможности еще как-то нагадить фракции королевы он додумался только сейчас. Ладно, этот промах не настолько критичен. Он уже знает, кто займется приведением механизма в действие. Весь вопрос в том, что это будет и как он сможет это остановить. Его донор был охотником, а это значит, и он тоже. Долг охотника – защищать людей от созданий Грим, или чудовищ, что по ошибке зовутся людьми. Уэтс, Фолл и другие подобные им – именно что такие чудовища. А значит, они должны быть остановлены без сожаления и прочих рефлексий. Бен не поднялся со своего кресла. Многочисленные кабели и провода с серией щелчков рассоединились и убрались внутрь предмета интерьера. За окном светило весеннее солнце, заходящее за панораму города. Красивое зрелище, которым любил наслаждаться только он, андроид. Его донор вроде бы в таком замечен не был. Привычка. Одна из многих, что появились за время с его активацией. Чисто технически в ней не было необходимости. Он, машина, для функционирования которой не нужен солнечный свет, как и чистый воздух, если говорить откровенно. Но, ему нравилось наблюдать за тем, как утро сменяет день, а его, в свою очередь, замещает ночь. Ему нравилось наблюдать за людьми и фавнами, спешащими по своим делам, точно так же, как и бродить по улицам города, изредка отвлекаясь на то, чтобы послушать уличных музыкантов. Нетипичное поведение для машины, хотя, был ли он ей, нет, что-то среднее, развивающееся и все больше и больше становящееся человеком, не по телу, но по поступкам и по душе. Он уважал своего создателя, не доверял Айронвуду, ненавидел белый клык и любил свободу, ни строчки кода, его собственные желания, не вписывающиеся в машинную логику, да и желание защищать, его выбор, а еще он мог беситься и из-за этого упускать какие-то мелочи. Сегодняшний случай, просто самый характерный из примеров, хотя да, Меркурий Блек его конкретно так взбесил, как минимум своим поведением. Вот, смотри, смертный, я снизошел до тебя и требую, чтобы ты сделал то и то, и побыстрее, слишком много гонора, причем, необоснованного. Да, его папаша был тем еще завистливым мудаком. Проявление, крадущее проявление, говорит само за себя. Но, его гонор был обоснован. Все-таки, столь одиозную репутацию вор проявлений получил не на пустом месте, выполняя подчас крайне опасную работу и выполняя ее от и до. Многочисленные свидетельства, в том числе и в базах данных Атласа, тому подтверждение. Здесь же, какие-то задатки, результат тренировок, и все. В остальном Меркурий Блек был никем и почему-то считал себя пупом земли. И да, его желание узнать о белом клыке стало последним гвоздем в крышку гроба. Мда, кажется, в таком бешенстве он давненько не был. Да, он знал про эту свору террористов много всякого, но эта информация служила исключительно ради нащупывания слабых мест, информация о которых потом сливалась кому надо. Сообщать ее мало того, что спесивому идиоту, так еще и кому-то, кто работает на королеву, пусть и опосредованно. За какого идиота Меркурий Блек его вообще держал? Все, кто в теме, знали, что вести дела с этими буйными отбросами – верный способ получить волчий билет и несмываемое пятно на репутации у него. Да и без усилий Бен не репутация у белого клыка скатывалась в бездну. В общем, да, эти двое получили за дело, но его промаха это не отменяет. Пока что это не критично. Впрочем, впредь он утроит свою бдительность и перероет все, что только можно, чтобы докопаться до истины, и выведет агентов королевы на чистую воду. Не будь он Бенни Паллиндина. Примечание к части. https://vk.com/197.024.306/457.239.060 Артур Уэтс. https://vk.com/197.024.306/457.239.046 Бенни. Шестерни судьбы, часть 4. Жребий брошен. Примечание к части. А вот и последняя глава арки. Все ружья развешаны, все персонажи заняли свои позиции. А дальше, первый сезон. Ну, или что-то по мотивам. Началось. Именно это, в сущности простая, но от этого не менее значимая мысль вертелась в голове Ника, когда он получил сообщение от Кроу. И, говоря откровенно, он был рад этому. Гонка со временем лучше, чем поиск кого-то, особенно, если он не мог решить все старым добрым ультранасилием. Кроу наткнулся на деву где-то в январе. Сейчас был конец марта. Весна, слякоть, частые дожди и медленно пробуждающаяся ото сна природа. Помнится, в его первые годы здесь смена времен года немало удивляла. Сейчас Ник уже привык. Ноги дробно стучат по ступенькам гостинцы, расположенной в одном из городков крепостей, разбросанных вдоль торговых маршрутов. В нос шибает ароматами дождя и травы. Где-то на горизонте гремит гром. Анджелина заводится с полпинка. Каратель с обмоткой уходит в крепление. Мотоцикл, вздымая грязь, срывается с места и покидает небольшой городок, мчась по тракту за целью его задания. Деревья, шуршащие с двух сторон от грунтовой дороги, радуют молодой листвой. Ник неплохо разбирался в местных дорогах и примерно мог подгадать, куда движется дева. Сейчас главное – успеть. Анджелина разгонялась все быстрее и быстрее, яростно рыча двигателем. Ник следил за дорогой, обходя опасные ухабы. Скажем спасибо превосходной реакции бывшего убийцы Ока Михаила вкупе с аурой. Погода начала медленно портиться. Уже несколько раз накрапывал дождь. Чуйка была словно гончая, почуявшая добычу и стремящаяся добраться до нее раньше противника. Лишь бы успеть. Дорога сделала поворот, из-за которого вылетела белая лошадь, едва не попавшая под колеса. Выматерившись, Ник почти выровнял мотоцикл и услышал громкий свист откуда-то из чащобы. Инстинкты взвыли дурниной. Руки ухватывают обмотку карателя, ноги отталкиваются от корпуса мотоцикла. Щелкает застежка, удерживающая обмотку. Ноги скользят по гравию. Что-то темное появляется перед ним. Воздух взрывается от багрового света. Звон металла. Нику наконец удается рассмотреть нечто. Черное широкоплечье тело гуманоида где-то под 3 метра ростом. Под черной кожей, испещренной багровыми венами, бугрятся мышцы. Белая костяная броня с алыми символами, пестреющими там и тут, прикрывает его тело. Маска-череп скалится чистоколом острых клыков. Глаза горят инфернальным огнем. «Ты не пройдешь». От скрежещущего голоса существа шевелятся волосы. Ник резко увеличивает напор и выбрасывает крест вверх. Противник отшатывается назад. Вспышка. Алая проекция предвестника сменяется на дачи. Резкая смена стиля. Быстрые непредсказуемые удары, словно заставляющие уйти в глухую защиту и целящие в уязвимые места. Рейвен Бронвин. Активация проявления. Ник принимает меч на крест и выбрасывает оружие вверх. Щелк. Дуло пулемета упирается в живот Гримм. Оглушительная стакката. Пулеметная очередь отбрасывает Гримм назад. Щелк. Крест в форме гранатомета выплевывает гранату практически в десятки метров от цели. Вспышка. Взрыв громом бьет по ушам. Ник на мгновение замирает. В руках у Доппельгангера копия его оружия и его стойка. Смазанная тень обрушивает на него множество быстрых ударов. Каратель с громким гулом сталкивается со своей копией. Это напоминает бой с собственной тенью. Твое оружие, твои же приемы, но совершенно другой уровень силы и скорости. Доппельгангер принимает пули на крест, резко сокращая дистанцию. Вспышка. Алые цепи обвиваются вокруг креста. Гримм грациозно перемахивает через него, заставляя почти выронить оружие из рук. Вспышка. Крайне быстрый рывок навстречу. Стремительный взмах чокутой залы энергии, принятый на ствол пистолета. Дуло ножен, принявших вид какого-то оружия, смотрит в лоб. Алый залп энергии Гримм проносится рядом в миллиметрах от лба. Вспышка. Сокращение дистанции. Удар. Аура вспыхивает, гася урон и отправляя в дерево прочь с дороги. Ему чудится чье-то карканье и хлопанье крыльев, устремившихся мимо. Треск ломаемой древесины. Каратель отлетает из рук. Живот горит вместе со спиной. Ник встает на четвереньки, смотря на противника. Гримм бросается на него. Охотник, рыкнув, активирует проявление, бросается к оружию и, увернувшись от удара, смыкает руки на крестовине. Тело, как отпущенная пружина, взмывает в воздух. Крест с размахом опускается на голову Гримм. Маска-череп пошла первыми трещинами. Капелла обрушивает на нее удар один за другим. Вспышка. Гримм резко разрывает дистанцию с помощью удочки и в воздухе вновь призывает каратель. Залп множества алых сгустков крошит деревья не хуже пуль. Ник подхватывает каратель. Несколько ракет устремляются к цели. Взрыв. Резкий рывок вперед. Каратель смазывается в пятно, со свистом сметающие все на своем пути и обрушивающиеся на врага. Тот пытается повторить его трюк с очередью вплотную. Капелла ударом отводит ствол проекции в сторону и обрушивает крест на череп врага. Треск. Гримм резко разрывает дистанцию. Осколки маски черепа валятся на землю. Сквозь них видно пепельно-белый участок кожи и глаза цвета расплавленного металла. Тело на автомате перехватывает крест поудобнее. Гибрид на сей раз медлит с атакой, наблюдая, а затем что-то неуловимо меняется и он задирает голову к заложенному тучами небу. Громкий вой, от которого волосы встают дыбом, перепуганной птицей мечется меж деревьев, и на него отвечают. Один, другой, третий Гримм появляются из лесной чащобы, чтобы затем броситься на охотника. Сам же гибрид, развернувшись, резко рванул куда-то в сторону, и Вульфвуд не мог сделать ничего. Все пребывающие порождения ночи не оставляли попыток достать охотника, заставляя без устали орудовать крестом. Когда ему наконец удалось разобраться с ними, он бросился туда, где должна была быть дева. Посредине дороги стоял Кроу. Останки многочисленных гримм истаивали вокруг. На плече охотника висело тело молодой девушки. Их цели. Что с ней? Без понятия, ответил Бранвин, обернувшись. В алых глазах охотника горело бешенство. Но они успели уйти. Гибриды? Нет. Обычные люди. Вроде бы. Замаскировались. Паскуды. Последовал ответ. А ты? Ник зло сплюнул. Гримма в гибрид. А мотоцикл? В ремонт. Дерьмо. Я звоню Азу. Пусть присылает быкоглав. Многочисленные глифы, светящиеся зеленым и своим видом напоминающие движущиеся шестеренки самых разных форм и размеров, крутятся вокруг тела в одном понятном им ритме. Их создатель хмурится, всматриваясь во что-то, видимое лишь ему. Все остальные, присутствующие при этом священнодействии, не делают попыток мешать. Вульфвуд взглядом скользит по окружающему интерьеру. Кто бы мог подумать, что под Вейлом есть такое. Ниже самых глубоких катакомб лежал целый город под искусственным небом. Под этим куполом не было людей. И, говоря откровенно, от этого места Капелли было не по себе. Открывавшаяся картина разномастных зданий, заброшенных сотни лет назад, воскрешала в памяти не самые приятные воспоминания о полете Ковчега над Гансмауком и его участии во всем этом. Они находились на балконе самого высокого здания города Рамда, если он правильно запомнил его название. Темная башня упиралась в небо, через ее помещение можно было попасть наверх в катакомбы, а оттуда, в подвалы Бикона посредством непонятно как работающего лифта. Ничего видок, а? Усмехнулся подошедший Кроу. Я когда первый раз сюда попал, тоже оледеневал не меньше твоего. Да и не только я, если на то пошло дело. И много такого по миру? Спросил Вульфвуд. Я знаю еще про три купола, куда возможно попасть. Каждый под столицей нынешних королевств. Все остальное или рухнуло, или там кишмя кишит такими грим, что даже представить трудно, или чем похуже. Мда, весело жили ваши предки, если им понадобилось отгрохать аналог противоатомных убежищ таких размеров, присвистнул Вульфвуд. Противоатомных убежищ, переспросил Бранвин. Это что, убежища вроде этого, предназначенные на случай, если кому-то придет в голову очешуительная идея угостить соседа термоядерной бомбой и от него прилетит аналогичным подарком в ответ. А термоядерная бомба, чтоб ты знал, одно из самых разрушительных видов оружия, что было создано человеком. Нахрена, если я правильно помню, то на Земле никогда не было таких тварей, как Гримм. Ты у меня спрашиваешь? Люди во все времена были большими специалистами по уничтожению себе подобных. Дай только повод. Разве Гарри тебе не рассказывал? Не, покачал головой Бранвин-старший. Шкет никогда не акцентировался на прошлом его земли. Больше на той заварухе, в которой побывал он. Не знаю, сознательно или потому, что не знал. Как-то не поднимал вопрос. Понятно, протянул Капелла. Господа, подала голос Глинда, прекрасно слышавшая весь их разговор. Вы не могли бы поговорить о чем-нибудь более приятном? Признаюсь честно, мне не очень приятно слушать все вот это. Ау, то есть ты хочешь, чтобы я травил сальные анекдоты? Глинда, ухмыльнулся ей Бравнен. Это я могу не хуже. Заместитель Аспина поправила начавшие сползать очки, намереваясь ответить что-то. Многочисленные глифы погасли, тело Амбер медленно опустилось в центр причудливого глифа, начерченного черной краской на поверхности, в центре которого стояла кушетка на колесиках. Аспин тяжело выдохнул. Ну и, кома, вызванная пережитым. Мантия сезонов тесно связывается с душой носительницы, и такие повреждения не могли не сказаться на ней. Как это исправить? Убить ту, кто забрал половину мантии, до того, как она, директор Бикона кивнул в сторону девы, умрет. Сроки? Пока. Сложно сказать, но вряд ли Амбер в этом состоянии протянет больше года. Не так плохо, да, уточнил Кроу. Смотря что ты под этим подразумеваешь, времени никогда не бывает много. И да, еще неизвестно, когда и куда будет нанесен следующий удар. А он будет, уточнил Вульфвуд. Салем никогда не ограничивается полумерами. И сейчас я могу назвать два направления ее действий. Одно, реликвия в хранилище. На миг Аспин улыбнулся будто от хорошей шутки. Нашей недодеве придется хорошо постараться, чтобы попасть туда. И даже так, сильно не факт, что ключ в виде мантии сработает. После ухода Ривен я решил перестраховаться. А что насчет второй цели? Директор едва заметно помрачнел. Она уязвима. Так, для тупых, вмешался Вульфвуд. О чем идет речь? О ком? Произнес Кроу. И речь о Руби Роуз. И... Причем тут обычная 15-летняя студентка сигнала, в ней спит нечто особенное, сила, способная уничтожать гриммы и сильно ослабить их королеву, пояснил директор Бикона. Тогда почему бы не разбудить эту силу сейчас, слишком большая нагрузка. Сейчас ее пробуждение отправит Руби в кому на несколько месяцев. Я думал насчет срока, не раньше ее поступления в Бикон. Но обстоятельства сложились так, что придется форсировать некоторые события. Ты рехнулся впутывать ее во все это, Ос, гневно воскликнул Бранвин. Ей всего 15, а ты хочешь ее втравить во все это дерьмо. Я понимаю это, но также и понимаю, что оставлять ее в сигнале сейчас слишком опасно. В Биконе ей будет безопасней. К тому же, я не собирался приглашать ее в круг до тех пор, пока она не станет взрослой. Сейчас же, у меня есть другой кандидат для вступления. Он более предпочтителен в текущих условиях, как кто-то, уже имевший необходимый опыт в противостоянии другим людям. А ничего, что он вообще не собирается в Бикон, как и в любую другую охотничью академию. Зло прищурился Бранвин, понявший, о ком идет речь. Сейчас не то время, чтобы разбрасываться способными бойцами. Нас и так слишком мало. Кроме того, независимо от его желания, Гарри будет втянут в это противостояние. Рано или поздно. Я не думаю, что мистер Блёк Бранвин откажется от моего предложения. Особенно, после получения полной картины происходящего. Кроме того, у меня есть, что ему предложить в качестве утешительного приза. О, я уверен, он оценит эту подачку, саркастично заметил Бранвин-старший. Увидим, произнес Аспин. А теперь вернемся к нашим делам. Кроу, прочеши Вейл. Нужно узнать, не происходило ли там что-то за рамками нормального. Ник, Вакуа на тебе. Я свяжусь с Джеймсом по вопросу помощи в Мистрале и Атласе. Глинда, я хочу, чтобы ты встретилась с Гарри и поговорила с ним насчет поступления в Бикон. То же касается и Тайнга. Поняла, кивнула зам, директора. А что насчет нее? Кивнул Капелла в сторону лежащей на койке девы. У меня есть кое-какое оборудование, ответил Аспин с небольшой паузой. Это даст нам дополнительное время. Стоп, Джимми что, не забрал ту стазис-капсулу? Нет, с твоей удачей ты уже трижды оказывался там после особо серьезных инцидентов. Было бы глупо возвращать ее обратно. Да и Джеймс вроде упоминал, что его ученые создали что-то поновее. А теперь для тупых, поясните, про что речь? Все же уточнил Вульфвуд. Кроу скривился. Медицинская стазис-капсула, подаренная Джимми после того, как я едва не помер, позволяет форсировать регенерацию охотника, находящегося в медикаментозной коме после тяжелых ранений. Я валялся в ней трижды. Кажется, время кому-то передать эстафету. Ник хмыкнул, про себя чуть подивившись специфике развития местных технологий, не устающих его удивлять. Что дальше? Искусственные люди. Сходящиеся пути. Часть 1. Точка отсчета. Просыпаться от будильника западло. Особенно, когда он громко и противно орет, когда тебе никуда не надо. Гарри Блёк Бранвин, ныне уже не выпускник сигнала, но уже почти абитуриент летного колледжа Вейла, вылез из-под одеяла и зевнул так, что рискнул вывихнуть себе челюсть, и сонным взглядом оглядел свое жилище. Скромная квартирка на окраинах жилого квартала Вейла, в меру дешево, в меру удобно. И, самое главное, об этом месте не знает Янг. Он, конечно, догадывался, что его сестра отреагирует на решение не идти в Бикон хреново, но чтобы так, был грандиозный скандал, в ходе которого они наговорили друг другу много хорошего. Как итог, Гарри ушел, хлопнув дверью. Лучшим вариантом сейчас было выждать. Дурной, как надравшийся сливочного пива домовик, темперамент его сестры был той еще проблемой. Хорошо еще, что он подготовил все заранее. Об этом месте знали Тесла и Тайнг, и Бранвин-младший мог быть уверен в том, что Сиалонг не явится сюда и не устроит. А Грим ее знает. Под эмоциями Янг могла отмочить что угодно. Проблема в том, что расхлебывать последствия придется ему. Впрочем, пока что следовало дать сестре остыть. «Хах, звучит по-дурацки», — произнес он вслух. «Да и сама эта ситуация тоже», — прокомментировала Шиза. «Не говори», — согласился с ней Бранвин-младший. «Но что сделано, то сделано. Как это обычно и бывает, сначала вляпываешься в проблемы, а потом пытаешься их разгрести. Обычно это работает. Обычно». В дверь громко и требовательно постучали. Гарри, почесываясь, встал с одеяла и, шлепая босыми ногами по полу, пошел открывать. Стоило ему это сделать, как вихрь из ярко-алых лепестков снес его с ног. А еще он почувствовал крепкие объятия и услышал радостно облегченный вопль. «Руби, произнес он, морщась от соприкосновения спины с полом. «Рад тебя видеть, рад меня видеть», — воскликнула девушка. «И это все, что ты хочешь сказать? Мы не виделись меньше суток. Дело не в этом, а в чем? Ты поссорился с Янг, далеко не в первый раз», — заметил юноша. «Но только в первый раз. Так, Грим, я не видела ее такой злой с историей со шмелем. Сейчас это ее проблемы, и свой выбор я не изменю. Но почему? Это долгая история». Гарри кое-как отцепил свою сестру от груди и встретился с ней взглядом. «И вообще, давай-ка мы поговорим нормально. Мне как-то не в кайф изображать Дакимакуру». Юноша встал на ноги и поставил младшую сестру на ноги, после чего закрыл распахнутую дверь и кивком указал на стоящий около стены стол с парой стульев. «Спрашивай», — произнес он, усевшись прямо напротив Руби. «Почему ты не пошел в Бикон?» «Потому что я не хотел туда идти, как и в любую другую охотничью академию. Но почему? Это же ведь так круто. Да и у тебя были одни из лучших оценок на потоке. Я не понимаю, почему ты хочешь выбросить как пустую упаковку из-под печенья. Никто не говорил, что я хочу быть охотником», — произнес он после небольшой паузы. «Это вы так решили. Проблема в том, что я никогда не хотел быть охотником. Да, я знаю, что силен и могу надрать задницу большинству сверстников из потока, но мое стремление к силе связано с тем, кто я и тем, что со мной сделали. Те, кого поймали на объекте Альфа, далеко не все, есть и другие, и они могут прийти за мной рано или поздно. Ты никогда не рассказывал об этом», — произнесла Руби тихо. «Почему? Не хотел, чтобы вы расстраивались лишний раз», — шевельнул левым плечом Бранвин. «Да и не изменило бы это ничего. И в колледж Вейла ты тоже уходишь поэтому?» «Нет», — тихо ответил юноша после продолжительной паузы. «Я ухожу потому, что это моя мечта. Как для тебя стать охотницей? Почему я слышу это только сейчас? Ты не спрашивала раньше», — развел руками Гарри. «Ладно, и что теперь? Ну, я никуда не уеду из Вейла и смогу видеться с тобой, Янг или Теслой, когда у меня будет свободное время. К тому же, среди мест практики есть и Бикон, так что свидимся. Это обнадеживает. Ты скажешь об этом Янг не раньше, чем она остынет. Гарри, ты сам вывел ее из себя. Она виновата в этом сама. Я уже достаточно взрослый для того, чтобы не плясать под ее дудку. Она делает это для твоего блага, так, как она понимает это сама. И да, Янг порой перебарщивает, когда у нее происходит приступ гиперопеки. Ты знаешь это не хуже меня». Руби поморщились, явно вспомнив какие-нибудь эпизоды из прошлого. «Ладно, но твоей вины это не отменяет. А значит, ты должен понести наказание. Удиви меня, магазины», — выпалила Руби. «Ты пойдешь со мной». Гарри подавил тяжелый вздох. Магазины в случае с его младшей сестрой значили комиксы, оружейные магазины и магазины праха, и кондитерские. Впрочем, это было все же лучше любви Янг к шоппингу, который мог идти часами и касался в основном брендовой одежды, обуви, духов и всего в этом духе. «Ладно, магазины, так магазины. Показывай, а великий лидер». В принципе, Гарри знал, что Руби была крайне увлекающейся натурой, способной напрочь потерять счет времени. И да, он понимал, что ею будут обойдены все магазины в округе. Просто из принципа. В том числе и нескольких кондитерских. Гарри почти ошибся. Кроме всего прочего, Руби не удержалась от того, чтобы не заглянуть в кино, где крутили один из боевиков со Спрюсом Уиллисом. В общем, он задолбался ходить вместе с сестрой где-то в 3 часа дня, после чего вернулся на квартиру, где безжалостно схомячил часть купленного роуз в качестве десерта к обеду. Брюнетка была не против, так как за время всего этого мациона у нее разыгрался аппетит, а перекусы во всяких забегаловках Гарри посчитал тратой денег. Дома они застряли еще где-то 3 часа, болтая обо всем и ни о чем. «А, Грим», — хлопнула себя по лбу Роуз, вспомнив о чем-то. «Что случилось? Я забыла про прах. Теперь я не смогу снарядить мою малышку новыми пулями. Какой кошмар», — пробурчал Гарри, доев пачку чипсов и отправив скомканный пакет из-под них куда-то в угол. «Брат, ты должен помочь мне. А волшебное слово? Я расскажу Янг, где ты живешь, а я разберу твою снайпер-косу на запчасти», — парировал Гарри, наблюдая за тем, как Руби машинально схватилась за ее малышку, оставленную рядом. «Ты не посмеешь». «Да ну?» — спросил юноша, встретившись взглядом с сестрой. Поиграв с ней в гляделки где-то с минуту, он тяжело вздохнул. Появившийся патронус в развалочку двинулся к кровати и залез под нее, после чего, уцепившись зубами за ручку, выволок на свет Божий контейнер с прахом и подтащил его к юноше, после чего исчез. «Стой!» — взмахнула рукой Роуз. «В смысле?» — спросил Бронвин, уставившись на сестру. «У тебя для сполоха используется 737-я смесь. От нее слишком много нагара и неподходящая скорость реакции для винтовочного патрона. Плюс дальность полета, Ник Гримм. Да, я знаю, что за праховые смеси ты используешь. И да, я молчу про сияние дня. Варианты?» — фыркнул Бронвин, отложив контейнер. «Мне нужны чистые порошки второго класса для 455-й смеси», — объяснила девушка скороговоркой. «Хм, тут есть один магазин, где торгуют подобным», — ответил подросток. «От праха до рассвета. Прах и все нужное к нему». «Да, а почему я его не видела?» «Собирайся, покажу, где он». До нужного места они с Руби добрались где-то за 15 минут. Уже начало темнеть. Хозяин магазина, пожилой мистралиец, выслушав Роуз, занялся сборкой заказа. Руби отошла к стойке, накинув капюшон и подключив наушники, уставилась в журнал. Гарри отошел в дальнюю часть магазина, заинтересовавшись запасными контейнерами для сияния дня. Вот только все пошло черти как, когда в магазин вошло несколько хмырей бандитской наружности во главе с их лидером. «Вот тебе и выходной», — пробурчал он, потянувшись к шесту, находящемуся на петлях, присобаченных к подложке его куртки. Тем временем один из бандитов подошел к нему, наставив ствол пистолета. «Эй, ты, не с места, это ты мне, крутой парень», — мрачно уточнил Бронвин, склонив голову на бок. «Эй, ты че, оглох, я кому сказал?» Бандит подошел чуть ближе, замахиваясь пушкой. Рука Бронвина мертвой хваткой сжала конечность с оружием, после чего с силой вывернула ее так, что бандит, вскрикнув, выронил ствол, тут же перехваченный другой рукой. С глухим звуком рукоять оружия врезалась прямо в лоб его незадачливого владельца, заодно отправив его в нокаут. «Какого?» Ствол трофейного оружия уставился на второго бандита с чем-то вроде длинного мачете в руках. «Скажи что-нибудь приятное», — попросил Бронвин, мило улыбнувшись. «Бэ-босс, кажется, мордоворот оценил диспозицию и решил обратить внимание своего начальства на ситуацию. У нас проблема. Ну, что еще?» Лидер налетчиков оторвался от опустошения витрины и бегло оценил открывшуюся картину. «Чего встали, кретины? Он один, а вас много. Выбейте из него все дерьмо». Услышавшие приказ, бандиты, осмелев, начали сужать кольцо. Юноша демонстративно хрустнул шеей. «Не я это начал». Ближайший бандит замахнулся своим оружием. Гарри принял его на ствол пистолета и, уведя лезвие в сторону, приложил бандюгана кулаком в солнечное сплетение. «Но, видимо, мне придется заканчивать». Шест, извлеченный из пол куртки, со свистом рассек воздух. Оставшиеся бандиты бросаются вперед. Поднырнуть под удар первого, ткнуть начавшим раскладываться оружием в живот. Резко ударить по пистолету второго, выбивая оружие из рук, и следующим ударом приложить по голове, гарантированно вызвав сотрясение. Ударить по ногам третьего, заставив его рухнуть на пол и легонько огреть его по загривку. Все заняло не более нескольких секунд. Попытавшийся открыть по нему огонь бандит вылетел вместе с Руби, с разгона врезавшийся в его грудь и пробивший его телом витрину магазина. «Слабаче», — разочарованно протянул Бронвин. «И где вас только откопали? О, крутой парень, да», — едко усмехнулся лидер бандитов. Шаг вперед, смазавшееся в размытое пятно трость с глухим стуком сталкивается с шестом. «Значит, у тебя есть аура», — подытожил юноша, оценив силу удара. «Отлично». Под ногами бандита вспыхивает глиф, отправляя его спиной вперед во вторую витрину. Бронвин вылетел следом и сходу сцепился со вскочившим на ноги бандюганом с тростью. Обмен быстрыми ударами. Котелок пинает его в живот и рукоятью трости цепляет шест, после чего выкидывает его оружие в сторону. «Теперь ты не такой крутой, а...» Юноша не без усилий ловит оружие бандита голыми руками и сокращает дистанцию, с размаху приложив его лбом о переносицу. Вспыхивает ярко-оранжевая аура, принимающая на себя урон. Резкий пинок в живот. Котелок резво разрывает дистанцию. Красная ракета с шипением вырывается из дула трости и врезается под ноги, отбрасывая назад и заставляя перекатиться. «Неплохо, неплохо», — усмехается котелок, прокручивая трость в руке. «Чем еще удивишь, крутой парень?» Где-то в стороне слышится лязганье снайперской винтовки и вопли Руби, азартно раздающий люлей бандитам. Раздался звук мотора, вылетевший из проулка минивэн, отчаянно виляя, вылетел на дорогу под грозное «А ну стоять, руби», устремившийся следом. Бронвин выкидывает руку в бок. Рядом с ним появляется глиф необычной формы. Одно резкое движение, и извлеченное из пространственного кармана сияние дня рассекает воздух. Кажется, пора повысить ставки. Несколько глифов вспыхивают цепочкой на земле. Бронвин резко сокращает дистанцию до противника. Выпущенная почти в упор граната свистит где-то над ухом. Сияние дня с гудением разрезает воздух. Удар, другой, третий. Противники обмениваются градом быстрых атак, на какое-то время замирая, скрестив оружие. Громко щелкает барабан. По лезвию меча расползается зеленая вязь. Взрыв. Котелка сносит назад к стене здания и впечатывает в нее. Изумрудно-зеленый урный слеж врезается в стену, оставляя длинную косую борозду там, где еще несколько мгновений назад была голова противника. Гарри резко взвинчивает темп атак, обратившееся в смазанную полосу лезвие отчекрыживает половину сигары в зубах бандита и сносит его шляпу, прежде чем он отскакивает назад и размаху бросает на землю что-то. От вспышки ослепительно яркого света у Гарри рябит в глазах. Проморгавшись и глухо рыкнув, Бронвин бросается в погоню за котелком, уже взбирающимся на какую-то лестницу. Под ногами юноши расцветает глиф, отправивший его вверх. Еще два докидывают на крышу здания. Еще один глиф, и он оказывается перед бандитом, отрезая ему путь дальше. «Мы еще не закончили», — заявляет он, наставив острие сияния дня на своего оппонента. «О, я так не думаю», — слышится рев подлетающего быкоглава. Бронвин резко бросается в сторону. Пулеметная очередь выбивает фонтанчики пыли там, где он стоял раньше. Издевательски махнув рукой, котелок забирается в салон судна. Накачав лезвие аурой, Бронвин высвобождает мощный аурный слеж, с гудением устремившийся к машине. Большой огненный шар встречается с ним на полпути. Взрыв. Откуда-то из темноты на него смотрит еще одна фигура. Золотые глаза и золотой узор на ее одежде сияют во тьме. Хорошо знакомый лязг розы полумесяца. Крупнокалиберная пуля вязнет в обшивке быкоглава. «А ну стой!» Воткнув косу в землю, Роуз открывает частый огонь. В воздухе появляются еще несколько огненных шаров, обрушивающихся на крышу. Матернувшись, Гарри бросается в бок, на ходу разворачивая глиф щит и прикрывая руби и себя. Взрывы канонады гремят снаружи, ослепляя, пока их не отрезает будто бы вздыбившимся бетоном, образовавшим прочную стену. Быкоглав удаляется прочь и на несколько мгновений зависает под действием чужого проявления. Новое действующее лицо наводит на него стек, не в мою смену. Вспышка пламени будто разрушает что-то. Машина, резко получив свободу, удаляется прочь. «Вот тебе и сходили за прахом», — тяжело выдыхает Бравнен, сворачивая щит. «Спасибо за помощь, профессор Гудвич. А что вы здесь делаете? У меня к вам серьезный разговор, мистер Бронвин, мисс Роуз». «Ой», — испуганно восклицает Руби так, как будто ее поймали на чем-то горячем. «Мы ничего не делали и просто зашли в магазин, и тут, полагаю, вам нужно будет объяснить это полиции», — произнесла профессор Бикона, прислушиваясь к приближающимся сиренам. «Идемте». Гарри кивает, подходя к висящей в воздухе платформе, созданной проявлением замдиректора Бикона. Его выходной идет определенно как-то не так, как должен был быть. Полицейский участок Вейла выглядит обычно. Стол, пара стульев, лампочка на проводе, непрозрачное стекло. В общем, классическая допросная. И тишина. Гарри качается на стуле, слушая комментарии Шизы насчет того, что они нарушили и чем это грозит. Усталый и явно задолбавшийся детектив, записав показания главных свидетелей, свалил куда-то, не сообщив вообще ничего о том, что будет дальше. Зато стало известно имя котелка, о котором Гарри слышал. Роман Торчвик, преступник, вор и главный геморрой для полиции Вейла, которая до сих пор силилась его поймать. И вот с этим типом он сегодня смахнулся чисто из-за стечения обстоятельств. В общем, ничего особо серьезного вам не светит. Штраф в размере причиненного в процессе стычки с бандитами ущерба. Учитывая то, что творят некоторые охотники, сущая мелочь, подытожила Бонни, закончив анализ данных по законам Вейла в отношении аураюзеров. Ага, только вот мы не охотники. И если за руби ущерб может возместить Таинг, так как она несовершеннолетняя, то я, как минимум, лишусь приличной части сбережений. Могло быть и хуже. Это да. Дверь допросной открылась и вошла Гудвич, сопровождающая Аспина. При этом мужчина выглядел совершенно нечитаемо доброжелательным. Гарри резко поставил стул на все четыре ножки. Пребывающая в своих мыслях Роуз дернулась, увидев визитеров. «Здрасте», — неловко произнесла она, видимо, не узнав директора охотничьей академии, но явно сообразив, что перед ней непростой полисмен. «Мистер Блёкбранвин, мисс Роуз, добрый вечер», — поприветствовал он. «Директор Аспин, не ожидал вас увидеть сегодня, да и еще в таком месте», — произнес Гарри, про себя думая, что могло директору Бикона понадобиться от двух людей, не являющихся его студентами. «Так сложились обстоятельства. Вам знакомо это?» На стол лег черный свиток, на котором началась запись в достаточно хорошем качестве. Гарри прикусил язык, чтобы не матернуться. На видео с камер видеонаблюдения был запечатлен их бой с Торчвиком с момента, как бандит вылетел спиной через окно магазина, и до побега с улицы. На втором Руби остановила минивэн с незадачливыми бандитами, которым можно было только посочувствовать. «Хм, и?» — все же спросил он. «Вы показали себя весьма способными молодыми людьми в сражении с Торчвиком и его людьми. С такими учителями иное было бы стыдно», — ответил юноша, намекая на Кроу и Тайнга, приложивших значительные усилия для того, чтобы весь их квартет стал сильнее. «Значительная часть учеников сигнала с вами не согласятся. Впрочем, я здесь ради другого. Буду говорить откровенно, ваши навыки – это уже уровень охотника. Другое дело, что до вершины вам идти не один год, и потому, как директор Академии охотников, я предлагаю вам обоим место в Биконе». «Что? Что?» Бранвину стоило больших усилий не выпалить несколько очень нецензурных фраз в отношении Аспина и его предложения. А вот Руби просто потеряла дар речи от счастья. Ей предложили осуществить ее мечту на 2 года раньше положенного. И сомневаться в ее ответе как-то не приходилось. «Сэр, позвольте узнать, в чем причина такого предложения?» Все же спросил он ровным тоном, что явно не укрылось от директора Бикона. «Охотники, особенно сильные, всегда нужны для защиты ремнанта, особенно сейчас. Впрочем, вижу, у вас есть кое-какие сомнения. Я готов дать более детальные объяснения завтра утром. Полагаю, это будет резонно», — медленно ответил юноша. «Очень хорошо, на этом вы свободны», — подытожила Спин, вставая. «И да, насчет возможных отметок и штрафов, я уладил это недоразумение». Гарри оставалось лишь кивнуть, не обращая внимания на готовую прыгать от радости Руби. Чуйка подсказывала, что здесь дело нечисто. «Сходящиеся пути. Часть 2 сведения». Мда, это было самым емким словом, описывающим то, что он видел, и саму ситуацию в целом. По выходу из участка Руби вспомнила о том, что обещала встретить Янг около клуба Джуниора. Гарри не хотел встречаться с сестрой, поэтому, проявив чудеса скорости и использования глифов, он быстро смотался к себе домой, прихватил накупленное Руби, загрузил все в пространственный карман и быстро рванул к точке назначения, успев туда, когда Янг уже ушла, а Руби только появилась у ее шмеля. Быстро нагрузив покупки на мотоцикл, Бранвин-младший оперативно свалил на крышу ближайшего здания, откуда открывался хороший вид на вход в заведение Джуниора. Оставлять младшую сестру без присмотра он не собирался, чтобы она сама по этому поводу не думала. Басы клубной музыки прерывались резкими грохотом эмберсилики, что явно говорило о том, что что-то определенно пошло не так. «Кажется, она все еще зла на тебя», — в голосе Шизы была озабоченность. «И выяснение отношений путем вбивания друг друга в пол вам не избежать». «Не критично», — меланхолично ответил юноша, наблюдавший за тем, как хозяин клуба с обломком своего оружия в руках вылетел из дверей собственного заведения спиной вперед. «Ауч, после такого будет болеть все. И тебе не стыдно, что ты довел сестру до такого состояния, что она вспыхивает как спичка на каждое неудачно брошенное слово?» «Перед ними?» – переспросил Бранвин, кивнув вниз. Сиалонг показалась из разгромленного здания и медленно направилась к байку. «Нет», – Бонни тяжело вздохнула. «Все с тобой понятно. В отличие от того же Аспина», – припомнил юноша недавний разговор с директором Бикона. «И мне очень интересно, какого хера он удумал тащить 15-летку в Бикон? Это дело дурно пахнет, и ты собираешься вляпаться в это. Что поделать, семейная черта». Пожав плечами, он не стал пояснять больше. Проследив за тем, как сестры покидают парковку, Бранвин спрыгнул с крыши и приземлился на тротуар, после чего неторопливо побрел домой. Солнце восходило над Биконом, проникая солнечными лучами в окна часовой башни. Хозяин кабинета сидел посредине своей комнаты, похожий на недра какого-то механизма, и что-то печатал в терминале. Учитывая то, что он видел при их первой встрече, Это место отлично характеризовало суть Аспина. «Гарри, приветствую», — произнес он, выключая терминал. «Директор Аспин», — сухо кивнул Бронвин, медленно идя вперед и также опустившись на стул и сложив руки на груди. «Полагаю, что прелюдии будут бессмысленны и только тратой времени. Мы оба знаем, зачем я здесь. Просветишь, какого грима произошло такого, что тебе понадобились я и Руби как студенты Бикона?» «Королева сделала свой ход», — ответил мужчина мгновенно посерьезневшим тоном. «Подробности», — произнес Гарри, напрягшись. «Ты ведь слышал про Бори Винбранвина и Николаса Ди Вульфвуда несколько лет назад?» «Да». «Тебя ничего не смутило тогда?» «Его окончание». Одним движением руки Ривен обезвредила Вульфвуда и свалила через свой портал. И это при том, что до этого она явно получила по самое не балуйся. «Как, твоя тетя, носительница силы, позволяющей делать такие вещи в том числе?» Аспин откинулся на спинку кресла, будто бы припоминая детали. «Их всегда было четверо. Четыре мантии сезонов. Лето, зима, весна и осень. Четыре осколка моих сил, что когда-то я отделил от себя и использовал для того, чтобы ремнант не превратился в безжизненную мертвую пустошь. Четыре носительницы мантии сезонов. Всегда девушки. Почему? Первые носительницы были ими. Мантии запомнили паттерны акцепторов. Впоследствии я лишь чуть подкорректировал механизм передачи, когда возникла такая возможность. Если ты отделил силу когда-то, то почему не вернул все назад? Две причины. Первая, когда мне удалось собрать все четыре мантии вновь, они уже были самостоятельными полуразумными сущностями и напрочь отказались возвращаться обратно. Что до второй причины, то я не мог, не обладал нужными артефактами. Почему? Всевидящие глаза бога всегда жестко привязаны к телу носителя и самоуничтожаются при его смерти или попытке их изъять. Одна из мер защиты, сделанная их создателем. Я же к тому времени уже умер трижды. Впрочем, это уже дело прошлого и к дню сегодняшнему не относится, в отличие от того, что человек Салем смог похитить половину сил найденной Девы Осени, обойдя условия передачи какое-то время назад. И я решил обезопасить одну из возможных целей, насколько это возможно в этих условиях. Зачем людям Салем охотиться за моей младшей сестрой? Кроме того, что такие как она могут уничтожать грим силой своих глаз? Переспросил Аспин. Для Салем это личное. У нее всегда был пунктик на уничтожение того, что я создал или оставил после себя. Иногда это ей удается, более или менее, как в позапрошлый раз нашего противостояния. Тогда она воспользовалась ситуацией, слишком много недовольных изменившимся мировым порядком. Итог, почти вся семья последнего короля Вейла, моя семья, была убита, кроме двух человек, меня. Салем всегда доставляла удовольствие заставлять меня выть от боли, особенно, когда я не мог сделать ничего, и ее. Камелия Роуз, считающаяся погибшей фаворитка на деле, была очень даже жива, пусть и потеряла память, и была пристроена к семье старого друга, и она носила под сердцем дитя. Маргарет Роуз, я же занялся тем, что мог и умел много лучших вещей, местью. Директор замолк, взяв паузу, давая время на осознание. Я стал следователем, судьей и палачом в одном лице, возобновился монолог Аспина через какое-то время. Его взгляд был расфокусирован. Во-первых, я действительно хотел, чтобы все причастные сполна оценили все то, что я испытал на своей шкуре. Плюс, было нужно отвлечь внимание от Юлиуса и его семьи. Не вдаваясь в детали, моя затея удалась на все 100, пусть мне и пришлось умереть дважды. Из минусов, я потерял след Камелии и Маргарет на долгие годы. Новая встреча настала уже когда я стал директором Бикона, и порог школы переступила она. Самми Роуз, Гарри прикусил язык, подавив рвущееся наружу ругательство от понимания. Она не была похожа на свою мать и бабку. Ярче, проще, наивней, очаровывающей. Я наблюдал за ней, за тем, как она тренируется, как становится сердцем команды, не вмешиваясь. Так продолжалось до момента, когда произошел инцидент, после которого нельзя было не вмешаться. Я открыл им правду, какую-то часть, и они захотели сделать что-то, точнее, захотела Саммер. Остальные ее поддержали, каждый в силу разных причин. Я дал им силу, тем, кому она была нужна. Я дал им цель, и команда из Стейрку с энтузиазмом ввязалась во все это. Но, итоги ты знаешь, я утолил твое любопытство, значит, Руби твоя правнучка, подытожил Гарри хрипло. Охренеть, и последний носитель крови королей Вейла, добавил директор Бикона, ничуть не удивленный такой реакцией. Кто еще знает? Никто. Я так и не успел рассказать Саммер детали ее родословной. «Ладно», — подытожил юноша, положивший руки на подлокотники. «И что, в сущности, это меняет?» «Ничего, я не стану посвящать Руби в порядок дел до того, как она станет достаточно взрослой, чтобы не наворотить дел, да и ее сестру тоже. Но ты, совершенно иное дело». «Почту за комплимент», — сардонически ухмыльнулся Бронвин-младший. «И что же ты от меня хочешь?» Аспин медленно встал со своего места. «Чего я хочу?» — медленно произнес он, остановившись около окна и глядя на пейзаж за ним. «Салем что-то готовит. Не исключено, что масштабное. Сейчас мне нужны глаза и уши среди студентов. Все же, возможно, мы упускаем что-то важное». «Профессор Гудвич рассказала про вчерашнее?» — спросил Бронвин. «Да, полагаю, Торчвик работает с этой недодевой. Есть смысл найти его и выбить всю интересующую информацию. Значит ли это, что ты готов войти в круг?» Гарри развернул стул и встретился со спином взглядом. «Можно подумать, что ты оставил мне выбор. А вот здесь ты ошибаешься. Я оставляю выбор. Всегда. Нюанс в том, что не все и не всегда его видят», — ответил директор. «Угу. Уйти в сторону и наблюдать за тем, как мои сестры с размаху вляпываются во все это, прямо как их родители когда-то, с тем же итогом. За кого ты меня принимаешь?» Гневно сверкнул глазами Бронвин-младший. «Я принимаю тебя за того, кто ты есть, Гарри», — последовал ответ. «А вообще, сейчас я бы хотел, чтобы ты оставил все как есть и занялся своими основными обязанностями, учебой и присмотром за Руби, в меру своих возможностей и без перегибов, конечно же».